Иоакима и Анны. По имени этой церкви названы две улицы – Большая и Малая Якиманки. Первая идет от водоотводного канала до Калужских ворот, вторая – от того же канала до Полянской площади. Церковь сооружена в 1684 году патриархом Иоакимом. Настоящая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а Иоакима и Анны – предел. Тут же, вблизи, на Большой Якиманке, церковь святых апостолов Петра и Павла, построенная стрельцами в 1649 году, и другая, Казанской Пресвятой Богородицы, также построенная стрельцами в 1660 году и перестроенная в 1855 году. Она называется у Калужских ворот, потому что находится на конце Большой Якиманки при выходе к Калужским воротам.